Тот явился немедленно и стал давать справки по отдельным шрифовочным линиям, представляющим интерес. Майор ничего не записывал, только шевелил бровями и морщил лоб, как бы помогая памяти уложить в голове все по порядку. Краснов теперь внимательно разглядел его хмурое угловатое лицо с сильным подбородком и двумя резкими морщинами от носа к плотно сжатым губам. Казалось, природа умышленно не позаботилась что-то подшлифовать, подгладить, смягчить. Да и глаза, настороженные и недоверчивые, оставляли неприятное ощущение недоброжелательства. «У вас довольно странное понятие своего служебного долга», — поднял на геолога глаза Павлов. «Промышленные запасы по ключу «Медвежка» определились еще весной. Так по каким же соображениям участок не был сдан горнякам? Как вас следует понимать? Чего вы ждете?» Геолог изумленно пожал плечами. «Технически правильная эксплуатация и рациональный метод отработки возможен при определении всего золотоносного контура. Таких участков не один». Павлов не стал слушать. «Хорошо, идите, мы с вами еще займемся». Геолог подхватил папки и, обескураженно, не попрощавшись, вышел. Павлов взял журнал ведения горных работ по приискам и, не открывая его, повторил на память объемы вскрышных работ. «Меня не интересуют подземные пески», – перебил он Краснова, пытавшегося снова объяснить их целесообразность. «У вас есть план, и извольте заниматься вскрышкой торфов. За них я строго спрошу с вас». «Вскрышка торфов? Да он в горном деле новичок», – подумал Краснов и резко бросил. «Обнажение золотоносных пород у горняков принято называть вскрышными работами, а недооценивать талые пески значит не понимать главного». «Имеете еще в чем-нибудь поправить меня?» – посмотрел на него в упор Павлов. Тот выдержал его взгляд и со злым упрямством ответил. «Поправлять вас неправомочен. Подсказать считаю своим долгом. А уж если наш разговор принял такой откровенный характер, то хотелось сразу сказать вам. Со мной вы можете вести себя как вам угодно. Это дело вашего такта. Да я смогу постоять за себя и сам. На ваш тон с геологом и намеки. Первое, что я прошу, оставить за мной право требовать самому со своих подчиненных. А вы уже будете спрашивать с меня. Это мой принцип работы». Павлов едко усмехнулся. «К вашим принципам надо еще присмотреться, да кое-что поломать. Тогда вам сразу придется начинать с этого». «Это несложно. Кроме того, я бы не советовал вам грызть у дела. Никакого лишнего разговора я не потерплю. Правительство увеличило план будущего года, и для его выполнения придется поковеркать и порядки, и психологию, и еще кое-что. Нарком, вручая мне полномочия, предупредил, что страна должна получить металл до последнего грамма, и она его получит, если даже потребуется срыть эти горы. Так что вашу разжиревшую интеллигенцию придется потрясти, да и заглянуть поглубже, чем она дышит. Работа предстоит тяжелая. Вдаль строить должен быть порядок такой, как надо. И он будет», — закончил он уверенно и, взглянув на часы, поднялся. «Теперь мне хотелось бы ознакомиться с материальным обеспечением управления». Краснов посмотрел неодобрительно. Было уже поздно, а на завтра предстояли большие заботы по отправке на Дусканью продовольствия. Есть ли смысл дергать работников ночью? Краснов никогда не практиковал необоснованных ночных вызовов. «Половина второго, а завтра тоже работать, и вам, и мне, и снабженцам», — заметил он холодно. «Заниматься будем столько, сколько потребуется. И давайте договоримся сразу. Извольте безоговорочно выполнять мои распоряжения. Я не допущу никаких обсуждений». Он впервые посмотрел просто. «Вы, как видно, не из робких. Признаюсь вам, что предпочитаю решительных людей всяким подхалимам и угодникам. Но учтите, что даже самым смелым не будет послаблений. Теперь все решит железная дисциплина и четкость. Домитинговались, пока не расплодили в стране вражескую гниль. Хватит!» На скулах Павлова вздулись желваки. «Я, кажется, сказал вам даже больше, чем следовало. А теперь немедленно поднимите всех, кто нужен».